выстрела, но пуля пробила ему голову. Мэгги Миннингер не стала ждать конца и первой вернулась в лагерь. Поняв, кого надо искать, 40 человек прочесывали местность. Они нашли только 3 подземников и среди них того, кто убил сержанта Свегерта. «Тебе всегда везло, сукин сын», — подумала она. «Теперь тебе нечего бояться смертной казни за изнасилование полковника и кого бы то ни было». Окликнув проходящего мимо человека, она послала его в радиорубку. Еще не дойдя до офиса, услышала голос по громкоговорящей связи: «Майор Ван де Мир, сообщение полковнику». Мэгги столкнулась с ним в дверях. Добросовестный человек. Он быстро бежал, был полуодет, но принес с собой кейс. «Откройте!» — рявкнула она. «Они вооружили против нас подземников, пистолеты и солнечные очки. Об этом хотела сообщить Тинка. Быстрее!» «Есть, мэм!» — майор Ван де Мир с трудом открыл футляр. «Готово, мэм!» — доложил он. «Уничтожить их!» «Кого, мэм?» «Гризи! Все их спутники!» Пока он набирал нужную комбинацию, Мэгги подумала и добавила: «И спутники Пифов, Пипов тоже!» Годфри Миннингер проснулся от ощущения, что кто-то трясет его кровать. Но никого не было. Он был один в комнате, как и все те, кто жил по всему миру в номерах отелей Holiday Inn или Howard Johnson Motor Lodge. На столике возле постели стоял телефон, возле стены серел экран телевизора. Телефон выглядел необычно, он был кнопочным, и по его панели пробегали разноцветные огоньки. Штора закрывала одну стену, но за шторой было не окно, а огромный экран, панель дисплея. В окне не было надобности, так как комната находилась на глубине 20 метров под землей. На часах было 6:22. Миннингер приказал разбудить его в 7. Следовательно, не звонок разбудил его. Миннингер задумался, включая телевизор, открыл штору, чтобы выяснить ситуацию, но решил ничего не предпринимать. Если возникнет реальная угроза, он узнает и так. Миннингер умел отключаться от неприятных мыслей. Он встал, надел халат и прошел в ванную, потом сделал себе кофе.